А дальше произошло то, чего сложного было ожидать. Из аномалии вывалился один из монстров-осьминогов, все еще влажный от воды и пожирающий какую-то рыбу. Темный шар оказался порталом. Блуп, заметила меня тварь, и тут же исчезла в искрах, оставив после себя кристалл. Использовав заготовленные заклинания, я не собирался давать монстру ни шанса прийти в себя и напасть. Портал же остался висеть на том же месте и не спешил выкидывать новую тварь. Так что, продолжая поддерживать щиты и держась около жути, я подошел ближе. Это же настоящее открытие. Теперь столько всего предстоит изучить. Как я уже знал из уроков истории, местные маги до сих пор не пришли к четкому выводу, откуда в подземельях берутся монстры. Можно допустить, что в общий доступ доходит далеко не все, но версия с порталами в другие миры даже не является основной. Более реалистичным считается, что монстры образуются сами из-за высокой концентрации маны. Имеется и критика этой теории, что за сотни лет никто лично ничего подобного не видел, но это в целом относится ко всем версиям. Мне очень хотелось лично проверить, куда же ведет этот портал, но соваться туда, не зная буквально ничего об особенностях этой аномалии, было слишком рискованно. Так что начал я с чего попроще, забросил внутрь несколько камушков, удерживая их одним из заклинаний ветра, воздушной ладонью. Удивительно, но даже когда и камни, и ладонь скрылись в темноте аномалии, контроль над заклинанием я не потерял, и продолжил проталкивать ладонь все дальше, чтобы убедиться, что камни теперь действительно в другом месте, а не просто скрылись внутри темного шара. Когда расстояние от точки входа достигло десятка метров, стало очевидно, что это действительно портал. А потянув ладонь назад, я даже смог вернуть оставшиеся в целости камушки. Теперь пришла очередь чуть более рискованного эксперимента. Морально подготовившись к чему угодно, я аккуратно протянул руку в портал, и ничего не произошло. Рука прошла внутрь без сопротивления, и также легко мне удалось вытянуть руку обратно. Второй тест пройден. Посмотрев на парящую рядом жутью, я кивнул в сторону портала, и проклятие ответило мне таким же кивком. Значит, там безопасно. Во всяком случае, жуть никакой угрозы не увидела. Так что я не стал больше откладывать этот шаг и прошел вперед, через темноту портала. И мне тут же ударил в глаза свет полуденного солнца, или иной звезды, которая была светилом в этом мире. Проморгавшись, я увидел, что оказался на песчаном пляже, который переходил в холмистую пустыню. Впереди было бескрайнее море, а позади тоже море, но песка. Но меня в первую очередь интересовал вопрос, можно ли здесь дышать. И оказалось, что да, воздух здесь определенно был, хотя и очень сухой, несмотря на близость воды. Следующим срочным вопросом стала жара. Не проведя в этом мире еще и минуты, я уже вспотел. Настоящее пекло. Пока перебирал заклинания, припоминая что-нибудь подходящее для охлаждения, через портал прошла и жутя, и заметив мое состояние, повеяло холодом, от которого мне стало гораздо легче. Все равно, как будто в парилке, но уже не хочется срочно вернуться обратно. Задерживаться здесь я не собирался, так что сразу приступил к изучению обстановки. В первую очередь при помощи руны поиска, но не забыл и про визуальный осмотр. И первым, что сразу бросалось в глаза, был острейший дефицит маны на поверхности. Пустыня казалась полностью вымершей, а вот в воде кипела жизнь. Но все же сильнее всего выделялся сам портал, из которого так и фанило маной. Для местных монстров он был словно маяк. Уже спустя пару минут я увидел, что на поверхность выходят еще две твари. Их приманила исходящая из подземелья мана, но добраться до него им было не суждено. Мои шипы света прикончили твари раньше, чем те успели выбраться на сушу. Притянув ладонью их кристаллы, я повернулся к порталу. Стоило возвращаться, пока эта штука не исчезла. Мне ведь даже неизвестно, как долго эти порталы существуют, как часто появляются и ведут ли каждый раз в одно место, или в разные. Не хотелось бы здесь застрять. Вернувшись обратно в подземелье, я принялся ждать. Нужно было понять, что будет с этой аномалией спустя какое-то время. Учитывая, что популяция монстров в подземельях не снижается, появление таких порталов дело регулярное. За следующие полчаса я убил еще троих тварей, после чего портал схлопнулся так же быстро, как и появился. Значит, примерный срок его существования не более 40 минут. Хотелось бы узнать больше и провести больше исследований, но мне стоило возвращаться к группе. Безусловно, все это очень важно и интересно, но мне не хотелось подставлять ребят и Мазая. Я и так уже пропал почти на час, что куда дольше, чем в первый раз. Впрочем, доказательства того, что я тут был занят делом, у меня имелись. 6 кристаллов я прихватил с собой, так что свою задержку вполне смогу обосновать. Маны у меня осталось чуть меньше трети от общего запаса, так что пришлось для начала вернуться поближе к тому месту, где я изначально вошел в спираль. Искать свою группу по всему подземелью я не собирался. Добравшись до той точки, где у подземелья начинала срабатывать система защиты, я вновь обратился к Жути, и она вынесла меня поближе к отряду. Остаток пути же я прошел, раздвигая стены магии земли. Полностью отделаться от подозрений со стороны Мазая мне не удалось. Все же за несколько месяцев уже дважды исчезнуть тем же способом, это не норма, и один шаг до закономерности. Невезение и случайность уже были. В остальном остаток похода прошел стандартно, мы спустились на второй уровень, который теперь уже не казался мне настолько интересным, как раньше. То ли дело спираль коридоров и порталы в другие миры. Наверняка ведь те темные сферы ведут не только в мир земноводных тварей, те же монстры с ледника точно прибыли сюда из другого места. Вернулись в академию мы уже ближе к вечеру, и на меня вновь резко навалилась усталость. Источники за время похода практически опустели, нужно было как следует отдохнуть и помедитировать. Но по пути к общежитию я вдруг заметил идущего в мою сторону Некрасова. Вовремя он, конечно. Неужели, опять решил что-то выкинуть, хотя в последнее время он вел себя ниже воды, тише травы. Мне казалось, он опасается, что может вылететь из академии и готовит очередной план мести, но реализовывать его будет вне этих стен. «Надо поговорить», — подойдя ближе, хмуро сказал Арсений, наедине, без лишних ушей. «Хорошо, идем», — не стал отказываться я и направился к общежитию. «Сосед уехал», — прищурился Некрасов. «Дело важное, не хватало еще, чтоб всякие белозубовые рядом шастали. Я теперь один живу», — хмыкнул я, думал, ты знаешь, мне не докладывают, фыркнул Арсений, и с легким интересом спросил, поссорились, что ли, можно сказать и так, уклончиво ответил я, не хочу это обсуждать. Некрасов понятливо кивнул, и больше не задавал вопросов, а когда мы добрались до моей комнаты, сразу присел на свободную кровать и вытащил из кармана письмо, вот держи, прочитай, протянул мне бумагу Арсений. Нашел в вещах отца, нужно было раньше просмотреть его записи, но мне даже смотреть на его рабочее место больно. Я коротко кивнул и, взяв письмо, принялся за чтение, и сразу стало понятно, с чего вдруг Некрасов решил со мной переговорить, и, кажется, уже перестал открыто ненавидеть. Коротко говоря, его отец знал о проклятии и решил войти в нашу семью осознанно, не говоря об этом никому, он собрался взять то, чем раньше была Жутя на себя, и навсегда избавиться от проклятия. Хотел, чтобы наш род, наконец, смог зажить спокойно. В письме он писал, что его уже начали преследовать неудачи, но он уверен, что справится со всеми трудностями. Но если нет, то Некрасовы не должны винить Чернышовых в его гибели, ведь виноваты не они, а проклятие. Как оказалось, его уверенность в своих силах была ложной. Не знаю, успел ли он вызвать Жутю на бой и проиграл, или она настигла его раньше, но факт остается фактом, отец Арсения погиб. «И что теперь?» – спросил я Некрасова, возвращая письмо. «Я ведь говорил, что моя мать его не убивала». «Не знаю», – честно ответил Арсений. «Не знаю, как теперь к этому относиться. Если бы отец не связался с вашей семьей, он был бы жив. Но это был его выбор, и я не могу оспаривать его решение. Так что я приношу извинения за все, что было между нами ранее». Был неправ и больше ничего такого не повторится. Буду думать, как жить теперь дальше. Выглядел он полностью опустошенным, и я его вполне понимал. Все последнее время он жил ради мести, а теперь оказывается, что все это было зря. Не каждый сможет так просто принять подобное. Не могу сказать, что одних извинений достаточно, начал я, и прежде чем Арсений успел возмутиться, добавил, но требовать от тебя большего я не буду. Компенсацию от действий твоего дяди я уже получил, а за нападение на меня ты уже сам получил. Что до прочих действий, зацикливаться на них будет уже слишком мелочно. Так что извинения принимаются. Спасибо за понимание, хмыкнул Некрасов, протягивая руку. Друзьями мы определенно не будем, но предлагаю разойтись на нейтральных отношениях. Полностью согласен, ответил я на рукопожатие. Не стоит нам воевать, Эта история и так уже принесла нам достаточно потерь. Позволь спросить, прищурился Арсений, это проклятие ведь все еще при тебе? Не думал, что это скажу, но если потребуется, я готов помочь. Убить эту тварь, отомстить за смерть отца. С этим ты уже опоздал, подумав, ответил я. Проклятие я уже изгнал, так что твой отец отомщен. Не могу сказать, что я полностью этому рад, помедлив, ответил Некрасов. Но если это правда, то спасибо за то, что смог избавиться от этой твари. Хоть ты это сделал и ради себя. Ни за что, кивнул я. И делал я это не только ради себя. В первую очередь я не мог оставить семью, но объяснять это у меня не было ни малейшего желания. Пусть так, пожал плечами Арсений и поднялся на ноги. На этом все. Честно, рад, что все закончилось. Но надеюсь, что мы больше никогда не пересечемся. Взаимно усмехнулся я. В том, что друзьями мы точно не станем, я был с ним согласен. На этот наш разговор закончился, и Некрасов ушел. Я же сразу принялся за вечерние процедуры, после чего наконец-то прилег отдохнуть. Но стоило мне прикрыть глаза, как телефон булькнул сообщением. И кому я опять оказался нужен? Если бы не тот факт, что мне могла написать Распутина с чем-то важным, я бы отложил все дела до утра. Но пришлось все же проверить, что там такое. Писала мне, на удивление, Годунова. Причем та из сестер, с которой я провалился в подземелье. «Привет, у меня к тебе просьба. Нужно поговорить. Как насчет того, чтобы устроить тайную встречу?» Глава 18. Предложение было, конечно, весьма неожиданным. Интересно, что ей вдруг от меня понадобилось. Надеюсь, это не очередное приглашение в клан, в благодарность за помощь. Лена может и не считает, что я тогда ее спас, но ее семья может думать иначе. В остальном не припомню, чтобы у нас был еще хоть один повод для разговора, но и отказываться повода тоже не было, так что я решил согласиться. Такие вопросы лучше закрывать сразу. «Привет, можно завтра, после занятий, когда тебе удобно, до вечера я свободен». Кружок боевой магии в понедельник я мог пропустить без последствий для баллов. Всем участникам похода в подземелье засчитывали посещение. Это ведь я с моим текущим уровнем мог восстановить резерв за одну ночь, а большинству студентов требовалось куда больше времени. Отлично. Сразу после занятий тогда, я напишу, в парке поговорим. Доброй ночи. Прочитав сообщение, я уже был практически уверен, что Лена что-то задумала, или ей что-то от меня надо. Слишком уж позитивное отношение для такой колючки, какой она была в прошлую нашу встречу. Доброй, из вежливости все же ответил я и отложил телефон. Но только я начал засыпать, как тот вновь булькнул сообщением. Издевательство какое-то, но все же для своего спокойствия я проверил, кому вновь понадобился. И на этот раз писал Распутина. Что-то сегодня у девчонок слишком повышенное внимание ко мне. Привет, у меня все хорошо. Я завтра утром в академию возвращаюсь, не хочу пропускать экзамены. Встретимся поговорить, я ведь даже поблагодарить тебя не успела. Сделаю это лично, у меня для тебя сюрприз. И заодно расскажу, что и как. Интригует она, конечно, но я понимаю, почему не говорит все сразу. Выкладывать что-то важное через сообщение и в мирное время небезопасно, а сейчас нас с высокой вероятностью могут прослушивать. И не столь важно кто. Внимание службы безопасности мне тоже не нужно. Привет, рад, что ты в порядке. Встретимся обязательно, я после занятий напишу, когда буду свободен. Пока не знаю, когда точно освобожусь. Надо будет не слишком задерживаться с Годуновой. Надеюсь, там ничего важного не предвидится. Хорошо, поняла. До завтра тогда. Доброй ночи. Доброй. На этот раз перед сном я выключил телефон. У меня все же не вечное терпение. И если это повторится в третий раз, кому-то точно не поздоровится. С утра оказалось, что больше мне никто не писал. Так что после всех процедур я повторил теорию руны и направился в столовую. Сегодня у нас был первый день экзаменов. Неделя планировалась очень жаркой. Атмосфера чувствовалась даже в столовой. Кто-то повторял билеты, кто-то писал шпаргалки, а некоторые повторяли шпаргалки. Все готовились к неизбежному. Неудивительно, ведь все было очень серьезно. У многих имелись реальные шансы вылететь из академии, они плохо подготовились. О чем не раз нам напоминал всполох задолго до экзамена. Я же ничуть не волновался, как и Братский с Борисовым. Встретившись в столовой, мы даже бросили жребий, кто из нас пойдет первым, или одним из первых, если вдруг кроме нас найдутся еще желающие. На этот раз самым везучим оказался Артем, а за ним Сашка, я же выступал третьим. И ожидаемо кроме нас никто не спешил выходить вперед и брать билеты. Выступили мы отлично, все трое на отлично. Не зря готовились с самого начала года. История и медитация тоже прошли спокойно, там у меня вообще был автомат, и нужно было просто дождаться окончания занятий. Выйдя из корпуса огневиков, я сразу получил сообщение от Годуновой, и не задерживаясь, направился к месту встречи. По совпадению им оказался тот самый парк, где я впервые узнал о заговорщиках, что довольно-таки настораживало. Годунова уже ждала меня на скамейке, ожидая меня. Завидев мой приход, она призывно помахала рукой, приглашая присесть, что я сразу и сделал. «Как экзамены прошли?» — улыбнулась Лена. «Все сдал?» «Три отлично!» — ухмыльнулся я. «А ты?» «Тоже?» — довольно улыбнулась девушка. «А ты хорош!» «Ты тоже ничего?» — усмехнулся я. «Так зачем ты меня позвала?» «А что, нельзя?» — прищурилась Лена. «Может, соскучилась?» «Не думаю», — покачал головой я. «Мы не настолько хорошо знакомы. Так вот и познакомимся», — улыбнулась девушка. «Сам как думаешь, зачем я тебя позвала?» «Вижу, идеи имеются. Смотришь так подозрительно. Кроме как приглашение в клан, предположить не могу», — пожал плечами я. «И если это так, то я отказываюсь. Без обид, но нет, не угадал», — ухмыльнулась Годунова. «Но ты был близок. Не обязательно ведь входить в чужой род или клан, чтобы хорошо жить. Можно и свой род усилить. Уверена, что ты это хорошо понимаешь. Слышала я про тебя всякое и сделала выводы. Очень интересно», — хмыкнул я. «И какие же?» «Как минимум, что ты очень многообещающий маг», — улыбнулась Лена. «И многое успел сделать за эти полгода, да взять даже твою скорость развития. Я то раньше думала, что это у меня талант, но ты, это что-то с чем-то, перехвалишь», — усмехнулся я и показательно проверил время на телефоне. «А вообще, давай уже ближе к делу. Ты куда-то торопишься?» — прищурилась Годунова. «Или только делаешь вид, что торопишься? Как ты только что сама сказала, я многообещающий маг», — спокойно ответил я. «А для этого нужно много работать. И уж извини, но сейчас я не могу сказать, что время проходит с пользой. Ошибаешься», — хитро ухмыльнулась Годунова. «Если сейчас уйдешь, возможно, будешь всю жизнь потом жалеть. Ты ведь хочешь возвысить свой род, поэтому учишься с такой отдачей, можешь не отвечать, это очевидно. И в благодарность за помощь я тоже хочу помочь, тем более что это будет выгодно нам обоим». «И чем же?» — спросил я, хотя я уже начал догадываться, что именно она хочет предложить. «Не обязательно входить в наш клан, мы можем быть просто союзниками по всяким вопросам», — подмигнула Лена. «И кстати, это распространенная практика. Если ты не знаешь, в империи много таких кружков по интересам. И какие же у вашего кружка интересы?» Прищурился я. «Взаимопомощь и совместное развитие», — улыбнулась Годунова. «Мы хотим сделать так, чтобы в империи всем жилось хорошо. Тебя вот, например, все устраивает? Может, какие-то вопросы имеются к текущей политике или императору?» После этих слов мне все окончательно стало ясно, сомнений не осталось. По всей видимости, заговорщиков в Академии куда больше, чем казалось на первый взгляд, и вербовка продолжается даже сейчас. «Дам тебе небольшой совет», — поднявшись на ноги, спокойно сказал я. «Не лезь во все это, не стоит тебе в эту игру играть, плохо кончится. Думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я». Годунова с подозрением на меня посмотрела и явно хотела что-то ответить, но в последний момент передумала, и только кивнула. «Вот и отлично», — сказал я. «Сделаю вид, что этого разговора не было. А как поступать дальше, дело твое». Больше я задерживаться не стал и сразу направился к выходу из парка. По пути написал Распутиной, что я готов встретиться, и чтобы она сама выбрала место. «Давай на песчаной поляне погуляем», — предложила Настя. «Там после того случая с големом вряд ли много народу будет, даже я слышала». «Можно, неплохой вариант», — согласился я. «Тогда встретимся в том месте, где голема собирали. Ты ведь знаешь, где это было?» «Да, конечно. Выхожу». «Отлично. Скоро буду». На месте встречи я оказался немного раньше Распутиной, так что было время еще раз обдумать разговор с Годуновой. Из разговора с Леной я узнал не слишком много, но этого уже было достаточно. Остальное теперь можно предоставить Жути. Рассказывать Насте о случае с Леной я, пожалуй, не буду. Для начала нужно самому выяснить все подробности. Неизвестно, насколько Годунова вообще вовлечена во все это, и связана ли с этим ее семья, или это ее личная инициатива. «Долго ждал?» — Подойдя, спросила Распутина: «Быстро же ты, я думала, раньше приду». «Минуты три», — улыбнулся я, — «мне просто рядом было». «Понятно», — кивнула Настя. «Как экзамены?» «Все на отлично», — ответил я. «А у тебя как? У тебя они вообще были? Я же сказала, что в том числе ради них приехала», — сложила руки на груди Настя. «Ну вдруг ты это для вида написала? Кто ж тебя знает?» — пожал плечами я. «Мы же шифруемся». «Нет, это была правда», — ответила Распутина. «И я тоже все сдала, только другие предметы отдельно». «Поздравляю», — кивнул я. «И еще раз спрошу, все в порядке?» «Благодаря тебе, да», — серьезно сказала Настя. «Но ты обещал мне, что все расскажешь». «Обещал», — ответил я, — «и расскажу». Об этой ситуации я успел как следует подумать и пришел к выводу, что Распутиной вполне можно рассказать о моей реальной силе универсала. Так или иначе, как дочь императора, когда-нибудь она обо всем узнает. И лучше пусть она узнает об этом от меня, тем более случай к этому как раз располагает. Полный рассказ занял около получаса, и в процессе я успел продемонстрировать свои силы и на практике. Жутя следила за тем, чтобы нас никто не увидел, так что я не опасался использовать заклинания других стихий. «Так получается, ты по силе уже как минимум не слабее директора», — с восхищением обобщила мой рассказ Настя, когда я закончил. «И эти ублюдки для тебя не представляли особой угрозы?» «Не совсем так», — покачал головой я. «Я ведь не бессмертный, и тоже рисковал. А еще сила мага не равна силе источников. Заклинаний я знаю еще не так много, и опыта их использования у меня тоже довольно мало. Так что сейчас я хоть и в целом сильнее обычного мага того же уровня, но не то чтобы сильно. И все же, ты победил двоих подготовленных магов», — задумчиво сказала Распутина. «Сам, своими силами. Не знала бы об этом сама, не факт, что смогла бы так просто поверить». «Понимаю», — усмехнулся я. «Видела бы ты лицо Павлова, когда он узнал о моей силе. Да и потом, при повышении уровня, тоже. Представляю», — улыбнулась Настя. «В общем, еще раз спасибо за все. И как ты помнишь, у меня для тебя сюрприз». «Я слушаю», — кивнул я. «Надеюсь, ничего из запрещенного императором?» «А», — не сразу поняла Настя, а потом легонько толкнула меня кулачком в плечо. «Нет, если ты про то, что мне нельзя было с тобой общаться, а теперь типа будет можно, то нет, я не настолько наглая». «Не сомневаюсь», — усмехнулся я. «И что тогда за сюрприз такой?» «Я официально приглашаю тебя на бал в честь дня рождения императора», — торжественно сказала Распутина. «Через неделю после Нового года», — строго посмотрев на меня, сразу добавила, — «и не вздумай отказаться. Я уже убедилась лично, что у тебя большое будущее в империи. Нужно уже начинать налаживать отношения с другими аристократами. А бал – это отличная возможность засветиться. А еще это большая честь, и если ты откажешься, это будет восприниматься как вызов». «Понял, понял», – поднял ладони я. «Не волнуйся ты так, я и не собирался отказываться». «Вот и отлично», — довольно улыбнулась Настя. «А еще для тебя полагается денежное вознаграждение за мое спасение». «А вот от этого я, пожалуй, откажусь», — твердо сказал я. «Я не для этого тебя спасал, что в этот раз, что в прошлый, и такая награда для меня сродни оскорблению». «Я помню», — спокойно кивнула Распутина. «Решила, вдруг ты согласишься?» «Нет, такого мне не надо. Мои убеждения и принципы мне дороже», — ответил я. «Кстати, а как там дела с расследованием?» «Думаю, после твоего похищения, имперская безопасность должна была как следует взяться за это дело». «Правильно думаешь», — ухмыльнулась Настя. «Ух и злые они там сейчас, землю носами роют, грозятся покарать всех виновных. Им ведь сейчас еще хуже, потому что я сама предупредила о заговоре, а они допустили такое. Так что уверена, скоро по этому вопросу многое прояснится». «Хорошо, если так», — кивнул я. «А до тех пор будь осторожнее. Как минимум, в машины к подозрительным дядям садиться в ближайшее время точно не стоит». «Да поняла я уже», — булькнула Распутина. «Не подумала, с кем не бывает. Ты бы видел, какие они были убедительными. Да и из службы безопасности Академии. Ладно, главное, что ты теперь все понимаешь. Не стал я давить на больное. Но одна лучше не гуляй и не ходи никуда без крайней необходимости. А до комнаты я тебе в этот раз сам провожу. Хотела бы я сказать, что ты перегибаешь», — вздохнула Настя. «Но не после случившегося. Спасибо за беспокойство, мне правда приятно. Особенно потому, что от тебя это действительно искренне». «Ладно, давай пока закроем эту тему на сегодня», — предложил я. «Пройдемся немного, и отведу тебя домой». «Согласна», — сразу кивнула Распутина. «Идем». Погулять нам удалось и правда недолго. Уже через четверть часа мне вдруг позвонили, и оказалось, что звонил лично директор. «Неужели опять что-то случилось?» «Да, слушаю», — принял я звонок, но выдавать, что мне звонит Павлов, пока не стал. «Виктор, добрый день», — сказал директор. «Если не заняты, пройдите ко мне в кабинет. Отработки у вас сегодня не будет, я дам вам другое задание». Павлов тоже решил шифроваться во время звонков, и если я правильно его понял, он наконец-то решил начать учить меня своей стихии. «Что-то случилось?» – спросила Распутина. «Нет, ничего такого», – покачал головой я. «Это насчет обучения стихиям. Сегодня перемена в расписании». «А, поняла», – кивнула Настя. «И как ты только все успеваешь? Поразительно просто. И я еще жаловалась, что это у меня много работы. Не надо принижать свои достижения», – сказал я. «Ты тоже отлично справляешься, не сомневаюсь. И задачи у нас разные. Если честно, я бы предпочел заниматься только магией, а не как ты, еще и всем остальным». «Даже спорить не буду», — улыбнулась Распутина. «Но спасибо за поддержку. Я бы тоже лучше больше магией занималась, но, увы». Обсудив еще несколько тем, мы вернулись обратно с песчаной поляны, после чего я проводил Настю до ее комнаты и сразу же направился к директору. Зачем откладывать такое событие, как возможность узнать что-то новое? Ангелину Михайловну сегодня вызвали по делам, а Михаил Витальевич занят в подземелье, пояснил Павлов, когда мы обменялись приветствиями. Поэтому я решил, что самое время начать учить вас и своей дисциплине. Не буду скрывать, я удивлен и восхищен вашими успехами. Изучить три стихии на столь высоком уровне, да при такой нагрузке, вы доказали, что и правда способны обучаться как универсал. Благодарю за похвалу, кивнул я. Давайте тогда сразу приступим к занятию, уже не терпится. На самом деле, я уже многое успел изучить самостоятельно, а часть во время обучения с Викой, так что самые азы можно было смело пробежать за пару занятий. Возможно, уже сегодня получится выучить новые руны. Приятно видеть ваше рвение, улыбнулся Дмитрий Сергеевич. И у меня нет причин отказывать вам в этом. Что же, начнем со снов. Договорить Павлов не успел. Внезапно нас оглушил звук разбитого стекла. В кабинет ворвалась огромная черная птица, явно магическая. После чего она сразу же бросилась в сторону директора. Глава 19. Павлов успел среагировать мгновенно и сразу выставил перед собой воздушный щит. Только вот этого оказалось мало, ведь птица просто разорвала преграду когтями, и тут же потянулась клювом к горлу директора. Но к этому моменту мое заклинание уже было готово. Путы тьмы отдернули крылатую тварь назад, не позволив ей достать до Павлова. И прежде чем птица успела вырваться, ее окружила стена пламени. На этот раз твари не удалось прорваться сквозь барьер, стена огня оказалась для нее слишком прочной преградой. Это нападение на директора не было случайностью. Крайне редко, но встречаются такие магические звери, против которых бессильны определенные стихии. Кто-то специально использовал эту птицу, чтобы избавиться от Павлова. И я догадываюсь, кто это мог быть. Попытка проникновения в академию, похищение Распутиной, предложение Годуновой, и вот теперь нападение на директора. Похоже на первые признаки бунта. Что неудивительно, учитывая, что до праздничного бала осталось совсем немного времени. И это при том, что я нахожусь в Академии магии, куда доносятся лишь отголоски настоящего восстания дворян против императора, что им не нравится. Все как всегда, налоги и законы, миры разные, а причины волнения у дворян везде одинаковые. Они хотят быть выше простолюдинов настолько, насколько это возможно. А если появляются законы, уравнивающие права, вроде тех, что запрещают аристократам убивать слуг, это всегда вызывает недовольство в определенном кругу людей. «Виктор, вы мне жизнь спасли», — коснулся едва не разорванного горла Павлов. «Можете быть уверены, я этого не забуду». «Не стоит, Дмитрий Сергеевич», — покачал головой я. «Так сделал бы каждый. Повезло, что убийцы не приняли в расчет меня. Видимо, решили, что огневик третьего уровня ничем не опасен для этой твари. Смею заметить, что так и было бы, будь у вас третий уровень», — хмыкнул директор. «Но сейчас я искренне рад, что вы так быстро смогли повысить уровень всех своих стихий. Что дальше будет?» — кивнул я на птицу, которая теперь напоминала сгоревшую курицу. «Не думаю, что вам стоит беспокоиться об этом», — уклончиво ответил директор. «Дальше мы с Макаром Валерьевичем разберемся сами. Уж об этом я позабочусь». «Понял», — кивнул я. «На территорию Академии не просто проникнуть, чего не скажешь в последнее время. Скоро службу безопасности ждет большая встряска. Разрешите идти?» «Да, я вас более не задерживаю», — кивнул Павлов. «Наши занятия мы продолжим позже». Оставив директора разбираться с новыми проблемами, я направился к себе в комнату. Занятий сегодня у меня больше не было, а вот завтрашние экзамены никто не отменял, и вряд ли отменит, так что следовало подготовиться. За этим делом я и просидел до самого вечера, ожидая возвращения Жути, но проклятие все еще следило за Годуновой. Я же после произошедшего с директором ложиться спать не спешил, мало ли что случится, возможную месть за срыв планов исключать нельзя. До закрытия столовой оставалось еще около часа, так что я решил сходить перекусить перед сном. После подготовки к экзаменам нужно было немного себя побаловать, так что я сразу собрался и вышел на улицу. Атмосфера в академии заметно преобразилась за последние дни. Оставалось всего ничего до Нового года, и студенты уже начали подготовку к этому событию. Хотя останутся здесь немногие, и большинство учащихся к Новому году разъедутся по домам, на этой неделе каждый мог насладиться получившейся красотой. Повсюду горели парящие огоньки, и не покрывал стены зданий в виде причудливых узоров, а ледяные скульптуры казались почти настоящими и живыми. Проходя мимо одного из соседних общежитий, я вдруг почувствовал волну холода. Жутя вернулась и сразу заметила что-то интересное, так что я замедлил шаг и повнимательнее присмотрелся к окружению. Долго искать источник интереса проклятия не пришлось. Из общежития старшекурсников сотрудники имперской безопасности выводили двоих ребят. То, что это не служба безопасности Академии под руководством Дуболомова, было отлично видно по их золотым нашивкам. Похоже, что они, наконец, взялись за дело. Надо бы направить Жутю проверить, добралась ли имперская безопасность до старших Боброва и Брагина. Но уже завтра, а сначала мне бы хотелось узнать, что там с Годуновой. Да и что-то мне подсказывает, что и эти двое лишь верхушка айсберга, и на их аресте бунт не остановится. Не могли они лишь в таком составе планировать сместить императора. В империи хватает родов и кланов с куда большей силой, и без их поддержки и одобрения любые бунтовщики не продержатся у власти и нескольких суток. Им просто не позволит творить, что вздумается. Задерживаться на месте я не стал и сразу направился к столовой, а по пути спросил у Жути, стоит ли мне поспешить лечь спать. Все же полноценно получить информацию от нее я мог только во сне. Волной холода проклятие дало мне понять, что спешить не стоит. А после нескольких наводящих вопросов я узнал, что ничего нового она мне сообщить не сможет. После визита в столовую я сразу вернулся в комнату, и в этом убедился. Жутя показала мне всего несколько изображений, в целом ничего не значащих. Если подвести итоги, то Лена сначала задумалась над моими словами, а потом занялась обычными делами. Никаких связей с бунтовщиками и ничего подозрительного. Честно говоря, я ожидал большего, но рад, что не придется придумывать, как сдать Годунову имперской безопасности. Уверен, что даже после всего произошедшего им будет недостаточно только моих предположений на основе ее слов. «Ты хорошо постаралась», — улыбнулся я появившейся рядом Жути. «Теперь, проследи, пожалуйста, за старшими Бобровым и Брагиным. Хотелось бы знать, если они смогли скрыться. Сомневаюсь, что двух магов 10 уровня поймать так же легко, как и их детей». Проклятие кивнуло и улетело выполнять задание, а я направился на следующий экзамен. Первым занятием сегодня стояла практика магии с Мазаем, и это был один из тех предметов, в сдаче которого я был уверен на все 100. К моему прибытию на арене уже собрались почти все огневики первого года обучения. Я сразу же направился к беседующим Братскому и Борисову, полностью проигнорировав смотрящего в мою сторону Белозубова. Показательно, но после того, как мы разъехались по разным комнатам, Валерий перестал общаться и с остальными ребятами. Как будто все, что было ранее, было лишь очередным поводом сблизиться со мной. Но это и к лучшему, не хватало еще притворяться, что все хорошо, и обманывать друзей. А ведь останься Белозубов в нашей компании, вопросы бы точно последовали. А может быть, и попытки нас помирить. При этом рассказать о причине конфликта я бы не смог, и пришлось что-то выдумывать. А мне бы очень этого не хотелось. Даже удивительно, что Семен Павлович не выдал автомат всем, кто посещал подземелье. Услышал я последнюю фразу Братского. Он сейчас спорил с Борисовым. Мы же на его глазах несколько монстров добили, а теперь надо будет по манекенам отрабатывать. Глупость же. «Привет всем!» – окликнул я их, и после обмена приветствиями высказал свое мнение. «Походы в подземелье – это одно, а экзамены – это другое. Нельзя оценивать способности мага только на том, как он действует в походных условиях». «Вот, Витя правильно говорит», – поддержал Сашка. «К тому же это основной предмет, а не какая-нибудь история или математика. Там да, автомат вполне себе норма, но здесь не место для такого. Мы же сюда учиться пришли, и даже если...» «Нет, особенно если мы так рано смогли попасть в пятерку лучших, нам нужно показывать примеры другим». «Ладно, ладно, я понял», – поднял ладони Артем. «Я же не против показать, чему научился. Просто есть такое ощущение, что про это совсем забыли. А мы вообще-то старались. Не забывай, что старались мы не для того, чтобы нас похвалили или поставили автомат на экзамене», – напомнил я ему. «Этот опыт сильно пригодится нам в дальнейшем, не говоря уже о повышении уровня и небольшом заработке», – усмехнулся Братский. «Это тоже забывать не стоит. Теперь можно не дергать семью и жить на свои кровные. Вот видишь, как много плюсов», – отметил Борисов. «Так что давайте просто получим высший балл». Мы согласно кивнули и стали дожидаться экзамена. Мазай прибыл ровно к началу занятия и сразу заявил, что выступать все будут по списку. «Выпендриваться и выходить вперед никто не будет», – обозначил Семен Павлович. «Как вас в начале года записали, так и будете сдавать. Первый, Борисов». «Ну, я пошел», – кивнул нам Сашка и вышел на центр арены. «Начнем с простого. Начал экзамен Мазай. Начерти и активируй руну цветка пламени. Удерживай в течение минуты и атакуй один из манекенов». Борисов без проблем выполнил все этапы, кроме последнего. А вот с использованием заклинания внезапно возникла проблема. Стоило цветку пламени проявиться в боевой форме, он тут же рассыпался на искры и исчез. «Это не я», — сразу замахал руками Сашка. «Не знаю, что это было, но это не я ошибся». «Спокойно, Борисов, я вижу», — нахмурился Мазай. «Попробуй еще раз, пожалуйста. Только на этот раз используй заклинание сразу». Сашка кивнул, шустро начертил руну и тут же ее активировал. Но результат оказался тот же. Цветок пламени не продержался и пары секунд и распался на искры. «Очень интересно», — хмыкнул Семен Павлович, обводя взглядом собравшихся студентов. «Я так вижу, у нас тут шутники завелись. Неужели решили, что если сорвать экзамен, то его потом можно будет не сдавать?» «А что случилось, Семен Павлович?» — спросила одна из девчонок. «Насколько я мог вспомнить, она тоже была отличницей, как и мы. Кто-то принес сюда артефакт, блокирующий создание низкоуровневых заклинаний», — пояснил Мазай. «А вы пока что знаете и можете использовать только такие, а значит, экзамен сдать никто не сможет. Может, нам тогда место сменить?» — предложил Братский. «Не носит же этот саботажник с собой такую штуку, слишком рискованно, если поймают». «А вот это не факт, Братский», — ухмыльнулся Семен Павлович. «Я за свои годы не раз уже такое видел, и редко когда такие люди рискуют оставить ценный артефакт, боятся потерять. Так что смена места скорее всего ничего не изменит». «И что нам тогда делать?» — спросил у преподавателя Борисов. «Я не хочу пересдавать экзамен из-за таких глупостей». «А вот что», — еще раз прошелся по нам взглядом Мазай. «Я предлагаю устроившему это недоразумение ученику честно признаться во всем, иначе мне придется обращаться к службе безопасности академии, чего мне очень не хочется. Но дело серьезное. Любые ограничители магии в академии под запретом, если кто-то забыл, тем более в такое время». Последнюю фразу Семен Павлович сказал уже куда тише, но я расслышал. «Похоже, что преподавателям уже известно, когда на директора напали. Нет желающих?» — покачал головой Мазай. «Очень жаль». Набрав номер Дуболомова, Семен Павлович вызвал службу безопасности, и вскоре нас всех начали проверять на наличие артефактов. Только вот как ни странно, но Мазай немного ошибся. Ни у кого при себе ничего подозрительного не оказалось. Но вот времени на все это было потрачено немало, так что экзамен было решено перенести. «Жду вас всех завтра, здесь же, четвертой парой», — наконец решил Семен Павлович. «К тому времени артефакт уже должен быть найден и конфискован». Возражений не последовало, и все быстро разошлись по своим делам. До конца занятия оставалось еще около получаса, так что я решил вернуться в комнату и заранее переодеться. Следующими по плану были экзамены по алхимии и физкультуре. На первый нужен был лабораторный халат, а на второй – спортивная форма. И ничего не мешало надеть сразу и то, и другое, вместо того, чтобы таскать с собой. По пути в общежитие заметил, что на улице довольно много сотрудников службы безопасности, и все они были заняты делом, в основном проверяют охранные системы и устанавливают новые. А еще я пару раз видел, как некоторых студентов отводят в сторону на досмотр. Похоже, Дуболомов с директором взялись за дело всерьез. В общежитии же напротив было спокойно. Похоже, что сюда служба безопасности еще не добралась, у них сейчас были другие приоритеты. Подходя к комнате, я заметил, что что-то не так, а отойдя чуть в сторону и посмотрев на контур двери, сразу понял, что именно подсознательно привлекло мое внимание. Дверь была не заперта, а ведь я точно помню, как поворачивал ключ. Неужели кто-то решил устроить мне засаду? Воровать-то у меня все равно нечего. Использовав руну поиска, я убедился, что совсем недавно кто-то использовал взлом. Да так, что это не смогли засечь охранные системы. Значит, скорее всего, тут применили довольно дорогой артефакт. И кому же я стал так интересен? Прежде чем идти по следу от артефакта, я решил, что стоит проверить комнату. Мало ли что мне могли подложить, зачастую это куда эффективнее, чем что-то взять. Наложив на себя сразу несколько защитных заклинаний, я аккуратно схватился за ручку. Но стоило мне ее повернуть, как она вдруг раскалилась до красна. И вот это был уже не просто тревожный звонок, а самый настоящий колокол. Отдернув руку, я сразу отскочил на шаг назад, но поздно. Вся дверь уже налилась красным, после чего внезапно взорвалась, отбрасывая меня к стене. Глава 20. В момент взрыва с меня слетели почти все щиты, и я отлетел в стену, оставив приличных размеров вмятину. И сразу понял, что одними заклинаниями инерции не избежать. На спине теперь точно останется синяк. А кому же я успел так насолить? Поднимаясь на ноги и отряхивая форму, вслух спросил я. Привык уже иногда так обращаться к жути, но сейчас ее как раз не было. Удачно же у подрывника получилось меня подловить. Уверен, будь со мной проклятие, до взрыва бы дело не дошло. Сейчас же по коридору раздавался оглушительный вой сирены, и наверняка сюда уже спешили сотрудники службы безопасности, и, возможно, не только академии. Сомневаюсь, что взрыв в общежитии здесь такое уж рядовое событие. Не завидую я сейчас Дуболомову. Я же пока решил осмотреть комнату, а вернее то, что от нее осталось. К счастью, взрыв не вызвал пожар, но вот мебель теперь точно придется менять, как и часть лежащих на полу учебников. Применив руну поиска, я попытался отыскать следы артефакта, который и устроил все это, и у меня сразу появилось несколько зацепок. Магия огня, в районе 7 уровня. Отложенные заклинания особенно сложны, а уж тем более настолько мощные. И ведь исполнитель смог настроить активацию на поворот ручки, а не просто касание, значит, с тонкостями этой стихии достаточно знаком. Как я уже успел выяснить, достаточно сильно углубившись в изучение каждого направления магии, в этом мире существовало серьезное ограничение для использования артефактов. Только достаточно опытный маг определенной стихии мог раскрыть потенциал артефакта той же стихии. То есть, иначе говоря, невозможно было стать подобием универсала, просто обложившись артефактами. А значит, покушение на меня мог готовить один из студентов со стихией огня. И разумеется, в первую очередь я подозреваю Годунову. Ведь она также подходит и по уровню. Чернышов, и почему я не удивлен? Услышал я за спиной голос Дуболомова. Вы в порядке? Что тут произошло? Все в порядке, сам я цел, а вот мебели досталось, спокойно ответил я. Возвращался с экзамена по практике магии, заметил, что дверь не заперта. Использовал заклинание щита и попытался войти и проверить комнату. После чего дверь взорвалась. Предположу, что тут кто-то использовал артефакты, раз до активации сирена не сработала. Ясно, с небольшим удивлением кивнул Макар Валерьевич. Хотя ему бы стоило привыкнуть, что я не обычный подросток, и в панику из-за покушения впадать не собираюсь. Не могу не спросить, подозреваемые есть? Из магов огня с подходящим уровнем, я в последнее время общался только с Годуновой, ответил я. Можете проверить ее, мы этим займемся, серьезно кивнул Дуболомов. А сейчас вас проводят в лазарет. Нужно убедиться, что все в порядке. Освобождение от экзаменов вам там же выпишут. Спорить я не стал, и в сопровождении двоих сотрудников службы безопасности прошел до лазарета. Там меня осмотрели уже знакомые лекари, после чего дали выпить пару зелий, выдали справку и отпустили. Как я и сказал Дуболомову, не считая пары ушибов, я был в порядке, и меня не стали сильно задерживать. По времени я как раз успевал на экзамен по алхимии и решил, что не стоит его пропускать. Потом все равно придется сдавать, и лучше сделать это вместе со всеми. Несмотря на довольно опасную ситуацию, я ничуть не волновался. Единственное, случившееся напомнило мне, что стоит быть еще осторожнее. Не наложи я достаточно щитов, мог бы действительно пострадать. Не говоря уже о том, что было бы, не заметь я эту ловушку. В итоге на экзамен меня все же пустили, хоть у Финика и возникли вопросы. Оказалось, что Дуболомов не поленился и уже сообщил ему о происшествии. Но узнав о моем состоянии, преподаватель только похвалил меня за рвение и не стал отстранять от экзамена. Алхимию я сдал на очередное отлично, после чего началось самое сложное. Всю перемену до физкультуры мне пришлось отбиваться от кучи вопросов о произошедшем. При этом мне даже сказать было особо нечего. Вот если служба безопасности сможет что-то выяснить, тогда другое дело. А сейчас у меня есть только догадки и нечеткие следы от применения артефактов. Их я, конечно, обязательно проверю, но только когда служба безопасности закончит с осмотром моей комнаты. Бегуна мне пришлось убеждать куда дольше Финика, он ни в какую не хотел заставлять меня бежать марафон после того, как узнал, что я только пережил взрыв. Но в итоге я смог убедить его, что в боевых условиях места для жалоб не будет, и к забегу нужно всегда быть готовым. На этом у него возражения закончились, и я пробежал марафон, добравшись до финиша в числе первых. После экзаменов я сразу набрал номер Дуболомова. Начальник службы безопасности ответил практически мгновенно. «Здравствуйте, Макар Валерьевич», — сказал я ему. «С экзаменами я закончил, мне теперь куда?» «Решил сразу вам позвонить. Может, нужно на вопросы ответить, сразу подойти могу». «Не нужно, вы уже сказали достаточно, а остальное нам ясно после осмотра места происшествия», — ответил Дуболомов. «Годунову мы также проверили и ничего не нашли. Алиби у нее нет, но и артефактов тоже, а уровень используемой магии сильно выше ее уровня. Причин для подозрений нет». «Понял, других подозреваемых у меня нет», — сказал я. «Разве что могу предполагать, что это те же люди, что и устроили покушение на директора. Возможно, хотели отомстить». «Я тоже склоняюсь к этой версии», — согласился Макар Валерьевич. «Мы ведем расследование, если появится новая информация, с вами свяжутся. К тому же в общежитии обновлены системы безопасности, так что подобное не должно повториться. Очень на это надеюсь», не удержался я от легкого сарказма. «Слишком уж много дыр оказалось в хваленой защите Академии. Ваша комната восстановлена, можете спать спокойно», продолжил Дуболомов. «Хорошего вечера». «Спать я как раз и не планировал, а провести собственное расследование, еще как». Так что, вернувшись к себе, я с удивлением отметил, что здесь и правда уже успели поменять всю мебель, и активировал руну поиска. Следы от применения артефактов уже заметно рассеялись, но все еще были достаточно видны, чтобы по ним можно было проследить подрывника. Чем я и занялся, направившись прямиком по магическому следу. Неожиданно, но вскоре я вышел за пределы академии. Похоже, подрывник оказался достаточно умен, чтобы не прятать артефакты у себя в комнате. А значит, я имею все шансы найти хранилище. Конечно, не стоило исключать и вариант, что владелец артефактов уже сбежал из академии. Но это было слишком маловероятно, и даже в таком случае требовалось подтверждение. Магический след привел меня к одному из самых дальних мест силы, которым могли пользоваться огневики. Называлось оно «Алые холмы», из-за характерного песка и рельефа местности. Деревьев здесь было немного, зато каждая размером с десяток обычных. Помнится, Караедов называл их секвоями. В отличие от того же синего леса, людей на холмах практически не бывало. Первокурсники еще не умеют летать, да и бегать предпочитают только на физкультуре, а добираться до этого места в лучшем случае четверть часа. Опытные же огневики в восстановлении источника обычно не нуждаются. Да и смысл лететь сюда, тратя весьма весомое количество маны, чтобы сначала медитировать, а потом все равно пешком идти обратно? А вот для хранения такого рода артефактов место подходило действительно идеально. Искать здесь никто не будет, еще и свой резерв можно заодно восстановить. Идя по территории холмов, я нашел еще одну причину, почему артефакты решили запрятать именно здесь. Из-за плотного магического фона след практически растворился, и любой другой маг без руны поиска уже не смог бы продолжать преследование. Даже я в какой-то момент решил, что эта ниточка оборвалась и придется возвращаться ни с чем. Магический след просто исчез, или, во всяком случае, так казалось. Только вот вместо него появился куда более мощный след чистой огненной стихии, от мага 5-го уровня, и вел он прямо наверх. Я не стал отставать и тоже использовал одно из заклинаний полета. Приятно все же иметь высокий уровень, сразу открывается столько возможностей. Оказалось, что след от артефакта не развеялся, а просто уходил вертикально вверх, прямо к одному из гигантских деревьев, в стволе которого я обнаружил небольшую нишу. Хитро, не зная об этом тайнике, обнаружить его практически невозможно. Внутри же оказалась небольшая женская сумка с артефактами и телефоном для связи, с паролем, разумеется, так что выяснить точную принадлежность этих вещей прямо сейчас было невозможно. Только вот учитывая уровень мага, применившего заклинание полета, это практически гарантированно была Годунова. Хотя я и не ожидал, что она уже умеет летать. Такой талант, и все туда же. Прихватив сумку с собой, я задумался. Оставлять попытку покушения без внимания я не собирался. Тем более, что предупреждение Лене уже давал, и в ответ получил такую благодарность. Но и просто отдать эти улики Дуболомову не могу. Мне никак не получится объяснить, как я смог их получить, а учитывая всю серьезность ситуации, отмолчаться не получится. Похоже, придется опять использовать жутью, покачал головой я, подбросить Годуновой ее же сумку, после чего неудачей приманить повторную проверку в принципе возможно. И в таком случае я останусь вне подозрений, а Лена все равно не сможет доказать, что это не ее артефакты. Волна холода подтвердила мою идею. Оказалось, что жутья уже вернулась с задания, но не спешила отвлекать меня от расследования. Что с этими двумя предателями? Прямо спросил я у проклятия. Пойманы или нет? Жутья дважды коснулась моего плеча, значит, нет. Плохо, но вполне ожидаемо. Наверняка они были готовы к подобному, и заранее продумали пути отхода. Сможешь разобраться с этим? Кивнул я на сумку с артефактами. Только нужно сделать все максимально чисто, чтобы никто тебя не заметил. Жутья аккуратно хлопнула меня по плечу, слегка повеяло холодом, как бы говоря, что все сделает и проблем не будет. Так что я решил вновь на нее положиться, отдал сумку и направился к себе в комнату. Жутья вернулась спустя пару часов, когда я уже собирался спать, и по ее до нельзя довольной улыбке я сразу понял, что все прошло гладко. Уснув же, я убедился в этом уже наглядно. Сумка теперь находилась в руках Дуболомова, а Годунова взята под стражу до выяснения обстоятельств. И что-то мне подсказывает, когда спецы из службы безопасности взломают ее телефон, проблему заговорщиков ощутимо прибавится. Оставшееся время до выходных прошло совершенно незаметно. Я с головой погрузился в учебу и экзамены, и смог закрыть это полугодие на отлично. Всех сестер Годуновых забрала в столицу имперская безопасность, а их родители были объявлены в розыск, как и остальные сбежавшие бунтовщики. Многие успели подчистить хвосты, когда узнали про захват Лены, но оставшихся было достаточно. Не считая взвинченных и пребывающих в постоянных проверках сотрудников службы безопасности, в академии вновь стало спокойно. Некоторые студенты, родня которых жила слишком далеко, решили остаться на Новый год в Селигире. Для таких директор даже организовал специальное выступление на одной из арен. Я же не стал задерживаться, и в пятницу вечером сразу направился на вокзал. Мост в этот раз подняли раньше обычного, так что уже в субботу утром я прибыл в столицу вместе с остальными ребятами. Возвращение домой выдалось особенно теплым. Все трое моих родных встречали меня прямо на пороге. И кажется, ждали меня еще с момента, когда я написал, что прибыл на столичный вокзал. После множества объявлений и расспросов, растянувшихся на несколько часов, я решил, что пора перейти к одному из главных семейных тем. Многие из своих секретов я не мог рассказать родным, но этот точно был не из таких. «Мне нужно с вами серьезно поговорить», — спокойно сказал я, чуть громче, чем обычно, чтобы привлечь внимание. «И сразу скажу, что у вас нет причин волноваться. Новость важная, но хорошая, и отлично подходит для праздника. Сын, ты ведь не хочешь сказать?» — начала догадываться мама. «Не знаю точно, о чем ты, так что позволь мне сначала закончить», — улыбнулся я ей, после чего серьезно продолжил. «Мама и бабушка, вы обе и так уже знаете об этом. Для Оли же это будет открытием. Но я скажу прямо, я знаю, что на нашем роде много поколений лежало проклятие». Мама печально на меня посмотрела, бабушка театрально схватилась за сердце, а сестра удивленно переводила взгляд с меня на них и обратно. Я же продолжил. Именно из-за него в нашем роду не было взрослых мужчин. Проклятие убивало всех, кто достигал достаточно зрелого возраста, или же присоединялся к нам. Но теперь с этим покончено. В академии я обратился за помощью к директору и наставникам, и вместе мы смогли одолеть проклятие. Теперь ни мне, ни другим членам нашего рода ничего не угрожает. Закончив, я присел на место, давая женщинам возможность обдумать услышанное. Сейчас на их лицах удивление постепенно сменялось искренней радостью и облегчением. Конечно, мне пришлось немного видоизменить историю, опустив детали и исказив некоторые факты. Но суть от этого не изменилась, а большего моим родным знать не стоит, для их же спокойствия. Счастье то какое, наконец выдала мама, и они с бабушкой счастливо обняли нас с сестрой. Наконец-то, этот кошмар закончился. Я и не думала, что доживу до этого момента, чуть не расплакалась бабушка. А как мне страшно было смотреть, как ты растешь, Витя. Теперь все это позади, повторил я. Дальше наш род ждет только хорошие. Обещаю, об этом я позабочусь. Верю, заявила сестра. Витя еще никогда не нарушал обещания. И я тоже помогу, когда магом стану. Обязательно. Буду ждать, улыбнулся я ей. А до тех пор, пока можешь положиться на меня. С такой атмосферой праздника мы просидели до самого обеда, после чего женщины вдруг вспомнили, что завтра уже Новый год, а у нас совсем ничего не готово. Так что меня настойчиво выгнали с кухни куда-нибудь погулять, а сами они вместе с Олей принялись за дело. Салаты сами себя не покрошат. Я же решил и правда прогуляться по новогодней столице, тем более что времени было еще немного, и можно было насладиться дневной суетой. Только вот когда я уже собирался выходить, телефон вдруг зажужжал входящим звонком. Звонил, неожиданно, Маслов. «Привет, Вить, ты ведь еще в столице? Сможешь приехать ко мне домой, срочно?» Глава 21. «Привет, Ник, да, я дома сейчас», — ответил я. «Приехать смогу, давай адрес». «Отлично, спасибо, очень выручишь», — быстро сказал Маслов и назвал адрес. На фоне слышался собачий лай. «Не знаю, к кому бы еще обратиться мог, если бы ты не согласился. Видимо, случилось и правда что-то из ряда вон выходящее, раз Никита не может обратиться за помощью к слугам рода или родственникам, которые находятся рядом. Ты лучше скажи, в чем дело?» — уточнил я. «Что мне с собой брать? Что-то серьезное случилось?» «И да, и нет», — замялся Маслов. «В смысле для меня да, а вообще нет. Брать ничего не нужно, у меня тут все свое есть. По алхимии вопрос решить нужно. Ты ведь в этом лучше меня разбираешься, и срочно желательно». «Хорошо, я понял, сейчас приеду», — ответил я. Вот и нашел чем время до вечера занять, хотя у меня и без того было полно планов, но другу в помощи я никогда не откажу, особенно верному человеку, который уже на практике доказал свои намерения. Тот же Белозубов проверку временем не прошел. «Такси я оплачу, вызывай самое дорогое и быстрое», — сказал Никита. А лай собак на фоне тем временем усилился. «В общем, очень жду, в домофон на воротах позвонишь, как доберешься?» «Само собой», — ответил я и сбросил звонок. Договорившись с Масловым, я сразу вызвал такси, и уже через четверть часа был около нужного адреса. А оказался я на парковке около внушительного трехэтажного особняка, обнесенного высоким забором. А Масловы, оказывается, совсем не бедствуют. Позвонив в домофон, я вновь услышал лай и ругань Никиты, а после короткого писка ворота начали медленно открываться. И как только появилась возможность пройти, я сразу проскочил внутрь, не особо осматриваясь, поспешил к особняку. Хотя даже так я заметил во дворе как минимум два бассейна, баню, сауну и несколько экзотических деревьев, не замерзающих зимой благодаря артефактам. Даже интересно, сколько такое удовольствие может стоить. Постучав в дверь главного входа, я сразу услышал с другой стороны шаги, после чего на пороге появился сам Никита. Весь бледный и сильно встревоженный, он призывно махнул рукой и освободил проход. «Я здесь, выдыхай», — спокойно сказал я, проходя внутрь. «Рассказывай давай, что случилось?» «Да, сейчас», — закивал Маслов, идя куда-то вглубь особняка. Я последовал за ним. Я с заклинаниями из родовой библиотеки тренировался, маскировочные такие, полезные очень в некоторых ситуациях, только на себе непонятно, насколько хороший эффект, вот я и придумал выход. Удачный, как мне тогда казалось. На собаках заклинание применил, и в комнате со слабым освещением их реально не видно стало. Ближе к делу, немного поторопил я его. Причем тут алхимия? Да вот, я почти подвел к сути уже, буркнул Никита. Короче, одна из собак испугалась, заклинание жжется немного первое время. Ну так написано. И в общем, она у меня из рук книгу вырвала, и сразу несколько страниц схомячила. А там написано было, как маскировку эту снимать раньше времени. Тогда я бы о другом волновался, хмыкнул я. Говоришь, книга с родовыми заклинаниями, а из нее кусок пес скушал. Вот это проблема. Не, это как раз ерунда, если честно, вздохнул Маслов. Оригиналы важных книг у отца в кабинете хранятся, а в библиотеке только копии, мало ли что при использовании случится. Так прочитай нужную часть из оригинала. Пожал плечами я, а кабинет под магическим замком, развел руками Никита. Как я туда попаду-то? А родителей спросить нельзя, уточнил я. Или дождаться, когда они вернутся? Нет, вздохнул Маслов. В этом и проблема, я не хочу, чтобы они об этом случае узнали. Книгу поменять не проблема, там позже придумаю что-нибудь. А собаки вечером невидимыми станут, это сразу заметно будет. Не под лампами же мне их держать. Ладно, в целом все ясно, кивнул я. Только вот, от меня-то какая помощь нужна, зелье приготовить нужно, у меня есть рецепт как раз на такой случай, пояснил Никита. Хотя это скорее мазь, чем зелье. Там совсем немного надо, чтобы на кожу попало, и оно магию из заклинания в себя впитает, и то раньше развеется. Вообще, это для других ситуаций задумано, но и под такую, как сейчас, тоже подходит. Интересный рецепт, оценил я. Сам я ничего подобного еще не делал, хотя тоже знал немало. И я так понимаю, он сложный и дорогой, да я не сказал бы, что дорогой, пожал плечами Никита. Не дороже чем-то, которое мы для Вики делали тогда. И мази сразу много получается, но хранится она всего неделю, так что впрок не наготовить. А вот что сложное, это да, я сам не уверен, что к приходу родителей успею все как надо сделать. Ладно, не волнуйся, постараемся все успеть, кивнул я. Где тут у тебя лаборатория? Да вот, мы как раз уже пришли, толкнул одну из дверей Маслов. Проходи, чувствую себя как дома. А вот рецепт. Никита протянул мне уже открытую книгу, видимо, тоже из родовой библиотеки, с весьма длинным описанием приготовления мази. И если насчет сложности я бы поспорил, то вот времени на создание требовалось и правда немало. Неудивительно, что Никита решил позвать помощника, сам бы он с этим до утра мог возиться, если не дольше.